вся слава Тобі, вся велич Тобі, і тільки Ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти пан над панами, Ти цар над царями, Тебе буду я все життя прославляти. Цар мой, Господь мой, прекрасний, любимий мой Ісус, я буду петь Тебе всегда о том, что Ты в Твоей безмерной любви подарил нам блаженство. Мы долго блуждали, наши пути были неправы пред Тобой, и когда все погасло, Ты сошел, как звезда, в нашу жизнь. Я склоняюсь к Твоим ногам и приношу Тебе сердечную хвалу за Твой поток искупительной крови. Вся слава Тебе, все величие Тебе, Ты один достоин принять хвалу. Ты Господь, Господь и Царь царей, Тебя буду славить во все дни моей жизни. Серце знов про тебе проясно, що на світі щастя нам, про твою безмежну любов. Про тебе проясно, що на світі щастя нам, про твою безмежну любов. Все слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти, ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Довго блукали ми, слухали лукавого, покривилися наші путі. Коли все згаснуло зіронькою ясною, і зійшов у нашому житті. І коли все згаснуло зіронькою ясною, і зійшов у нашому житті. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Схиляюся до ніг твоїх, щирою подякою за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. Щирою подякою за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти. Тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Эта констатация отрезвляет нас и дает нам право на наследие во Христе Иисусе. Все то, что написано в Библии о Господе Иисусе Христе, написано о каждом из нас в отдельности и принадлежит как каждому в отдельности, так и всем вместе взятым. Сегодня мы с вами будем погружаться в Слово Божие и изучать 118-й Псалом. Как мы с вами говорили, это самая длинная глава в Библии, которая содержит в себе 176 стихов. И псалом этот в оригинале написан в форме акростиха или по порядку букв еврейского алфавита и содержит в себе 22 стиха. И каждый стих имеет 8 строчек, и каждая строчка начинается с той же самой буквы. И уникальность этой песни заключается в том, что каждый стих в одном или другом месте упоминает и воспевает Слово Божие, используя такие метафоры, как закон, суды, уставы, заповеди, правила, повеления, пути, откровения и так далее. И цель этой уникальной пророческой и поэтической песни заключается в том, чтобы, во-первых, воспеть и возвеличить Слово Божие, так как Слово Божие является одним из самых высоких имен Божиих, стоящих над всеми именами Бога. Вот так написано в 137-м псалме, вторым стихом. «Преклонюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». И во-вторых, показать изначальность, господство, преимущество, силу и власть Слова Божьего в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений. В-третьих, показать, как следует с ним и к нему относиться. И в-четвертых, показать результаты, которые происходят от отношения к Слову Божьему. И поэтому эта песня имеет такое название, которое я дал ему, то есть в начале было слово, то, которым начал апостол Иоанн свое послание. Так как в этой песне каждый стих каким-то образом говорит о Слове Божьем, то вполне приемлемо будет это название к этой песне. И как я уже говорил, в наши особенно тревожные и прекрасные, отличительные дни нельзя говорить, повторяю, о них только как о тревожных днях. В том, что совершается сегодня в мире тревожного, страшного и потрясающего, мы также должны увидеть, что оно совершается только по той простой причине, что в мире появилось что-то прекрасное, чистое, удивительное, чего раньше мир не мог видеть и сейчас еще не может видеть, но это реакция на прекрасное Божье проявление в мире. И это говорит о том, что Церковь Иисуса Христа сегодня находится в таком состоянии, в котором не находилась еще никогда. Я хочу, чтобы Дух Святой дал нам возможность увидеть Церковь Божию, что она обновляется, независимо от того, что проявляется или же появляется каждые 10 дней новое ложное учение, которое как бы исходит или же как отпрыск вот от христианства. Однако, несмотря на это, истина продолжает усиливаться, и благодаря ей реакция дьявола вот таким образом проявляется. И поэтому среди этой гибельной философии, всевозможных суеверий религиозных, только тот сможет управить своим челном и прийти в тихую гавань, кто будет стоять на основах Слова Божьего, кто будет изучать его, погружаться в него и жить им. Сегодня мы с вами будем разбирать эту песню с 52 стиха. Давайте прочтем его. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался». Итак, возвеличить Слово Божие согласно этой констатации означает в трудное время, в момент затяжного кризиса, утешаться воспоминанием судов Божиих от века. Вы знаете, что слово вот «вспоминал» в этом значении, как оно здесь написано, в еврейском оригинале означает «встречался», «обращал внимание», «узнавал» и «признавал». То есть, если мы будем говорить «не вспоминал суды Божьи», а «встречался с судами Божьими», «обращал на них внимание», «узнавал их, что это именно суды Божьи», и «соглашался с ними», «признавал их». И слово «суды Божии», о которых здесь идет речь, мы знаем, что суды Божии призваны в первую очередь констатировать, отделять добро от зла, говорить, что свет и что тьма. И далее суды Божии призваны в первую очередь защищать дело праведника и только потом обвинять их гонителей. Но вот здесь слово «суд» переведено с таких слов, или же с такого глубокого, широкого значения. Поставлено только одно слово переводчиками, но в оригинале в этом слове такое смысловое значение. Во-первых, это суд. Во-вторых, это правосудие, справедливость и правда. В-третьих, это закон, устав, приговор, постановление суда и осуждение. Видите, вот такой вот смысл заключен. Давид говорит: «Я вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». От века – это от начала времени до его упразднения, то есть до его конца. И «утешался» означает, интересно, что это слово «утешался» в оригинале звучит абсолютно по-другому. В оригинале оно звучит «сожалел», «раскаивался» и «успокаивался». То есть одно из значений «утешался» — это «успокаивался», а два значения смыслового, заложенного в этом слове — «сожалеть» и «раскаиваться». Поэтому здесь написано: «Я вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Чтобы нам возвеличить Слово Божие, вспоминая суды Божие от века и утешаться, мы должны понять, что все эти утешения и все эти суды записаны в Слове Божьем. Мы не можем утешаться судами Божьими, если мы не погружаемся в Писание. Давайте прочтем Римлянам 15 глава 4 стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Видите, когда речь идет об утешениях из Писаний, выраженных в судах Божьих, то это означает не голые наставления, а конкретные исторические события, отмеченные и зафиксированные Писанием. Только вот когда мы видим в Писании, как Бог называл это судами, потому что многие вещи, которые Бог судил, и они проявились в мире, люди воспринимают не как суды Божии, а как прогресс, как величие, в то время, когда это не был прогресс человеческий, это был Божий суд, который Бог допустил. Но люди неправильно часто понимают суды, и часто благословение Божье воспринимается за суды Божьи, а суды Божьи в обратном направлении. Поэтому, согласно Писанию и опытами, проведенными социологами, философами и психиатрами, утешение определяется и выражается в надежде. То есть утешение определяет или выражает себя в надежде, чтобы мы поняли, вот как мы можем утешаться в судах. То есть это в надежде, потому что утешение сокрыто в термине «надежда». Вот Римлянам 12 глава 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Вы знаете, что вот вера Божия происходит от слышания Слова Божьего, исходящего из уст Божьих Слова. Это вера. А надежда происходит от того, что мы видим, от того, что можно взять и проверить, от факторов. Поэтому, когда люди говорят: «Я надеюсь», а на что ты надеешься? Ты же не видел. Надежда исходит от того, что она может видеть, что она может осязать. Надежда, повторяю, исходит от того, что мы видим. И часто люди путают веру и надежду. Их нельзя путать. Я прочту Римлянам 5 главу 4-5 стих, для того, чтобы определить, откуда происходит наша надежда. От терпения опытность, от опытности надежда. Видите, мы терпим и получаем опыт, то есть мы что-то за счет нашего терпения видим. Иногда люди не терпят и не дожидаются каких-то результатов, но тот, кто терпит, тот видит результат. Опыт – это результат, это то, что можно проверить, и вот этот опыт называется надеждой. И далее Слово Божие говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть надежда дальше соприкасает нас с любовью Божией, конкретной любовью, которую человек может ощущать глубоко в себе. Почему многие люди несчастные, одинокие? Потому что у них нет надежды, у них нет утешения. Если у них будет надежда, у них будет утешение, и они будут чувствовать любовь Божию. Если их все забудут, они будут счастливыми, потому что Бог их не забыл. Что толку от того, что вас все не забудут, будут говорить о вас, а Бог вас забудет? И поэтому настоящая надежда – это когда вы ощущаете Божью любовь буквально во всем своем естестве, и вы счастливы от этой любви, и для вас абсолютно ничего не значит, насколько люди думают о вас, заботятся о вас или не заботятся о вас. Вы прекрасно знаете, что Он заботится о вас, что Он не забывает вас. Следовательно, человек утешается только от тех судов Божиих, которые должны произойти не в будущем, а от тех, которые произошли в прошлом и которые происходят прямо сейчас. Только от этих судов он может утешаться. Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. То есть, как мы говорили, в прошлом, который вы можете видеть. Вы можете видеть памятники Божьих судов. Вы можете проверять их как через Писание во всей истории, а также в самих себе. Но я хочу сказать одно, что утешается человек судами Божьими только тогда, когда в чем-то раскаивается и о чем-то сожалеет. Именно это значение находится в данном переведенном слове, как мы с вами говорили. Утешаться – это сожалеть и раскаиваться. Вы не можете утешаться, если вы ни о чем не сожалеете и ни в чем не раскаиваетесь. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 9 стих. Я хочу подтвердить именно эту мысль. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков, вот дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой». В чем же нам надо раскаиваться, чтобы утешиться? О чем нам надо сожалеть, чтобы получить утешение в надежде, чтобы увидеть это в Слове Божьем и увидеть самих себе? Речь идет, когда мы сами являемся для себя путеводителями, они пошли со слезами, то мы в результате будем плакать и будем безутешны. Но когда мы начинаем раскаиваться и сожалеть, что мы сами были для себя путеводителями и представляем Богу вести нас, то мы начинаем получать утешение. Потому что каждый человек, то есть не способен пройти мимо этого фактора. Однажды в своей жизни вдруг он начинает своим интеллектом осознавать. Я понимаю, где истина. И начинает сам идти, не понимая, что только Бог может его вести. Он не представляет Богу возможности вести самого себя. Он сам идет. Он сам идет к этой истине. И когда мы сами шествуем к истине, то мы всегда будем заблуждаться. И для того, чтобы утешиться, во-первых, мы не будем утешены внутри, но для того, чтобы утешиться, вот это слово «утешение» в данной ситуации означает раскаиваться, сожалевать о том, что я думал, что я смогу сам прийти, только тогда, когда я ведом, когда я отказываюсь идти сам. Псалом 93, 19 стих. «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои услаждают душу мою». Вот это слово «услаждают» – это очень глубокое или же сильное слово на еврейском языке, которое означает верх наслаждения, которое только можно переживать человеку, верх счастья. И это при умножении скорбей в сердце. Поэтому утешения Божии, выраженные в судах Божиих, они услаждают душу. И это совместные действия и решения Бога и человека. Видите, когда Бог нас утешает, Бог не может нас утешать без нас самих. Что-то с нашей стороны мы должны делать. И чтобы быть утешенными в судах Божиих, необходим также и человеческий фактор, который должен выражаться в строго соответствующих границах, очерченных Писанием. В противном случае суды Божии будут являться для нас не утешением, а наказанием. Ведь для многих суды Божии являются не утешением, а наказанием. И границы эти в Писании выражаются и определяются как в двух вещах, так и в двух взглядах, дополняющих и усиливающих друг друга. Вот это я и хочу раскрыть сегодня для нас. Каким образом мы можем утешаться? Какая роль наша состоит в том, чтобы утешаться, вспоминая, встречаясь с судами Божьими, с памятниками Его судов, как в истории мировой через Слово Божие, так и в самом себе. И, как я сказал, это в двух вещах. И также в двух взглядах. С одной стороны, это суд Божий, выражающийся во взгляде на две вещи, которые являются для нас твердым утешением и предложенной для нас Богом надеждой. Вот давайте прочтем такое знакомое нам место Писания, Евреям, 6 глава, 18-20 стихи. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Видите, утешение связано с надеждой. И это утешение, эта надежда находится в двух непреложных вещах, которые Бог предлагает нам и за которые мы можем взяться. Обратите внимание, взяться, почувствовать. Это не просто верить. Это не то, что в невидимом, а это то, что мы можем видеть, осознать, чувствовать. Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечу, то есть предтеча – это старославянское слово, тот, кто идет впереди. Куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И мы же знаем, вот эти две вещи, которые можно прочувствовать буквально, это его ломимое тело и это его кровь. Эти две вещи входят за завесу. И благодаря этим двум вещам мы имеем искупление даром, мы имеем спасение и все, что связано с этим емким словом. Всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, вы видите этот опреснок, вы ощущаете его, вы едите его, вы пьете эту кровь. И благодаря этому это является то, за что вы можете взяться. То, за что я могу взяться. И это должно быть утешением. Теперь далее. С другой стороны, как я сказал, это в двух вещах и в двух взглядах. Теперь, причиной умножающихся скорбей в нашем сердце являются суды Божии, которые в детях Божьих преследуют возвышенную и благую цель. Только в этом случае суды Божии могут услаждать душу. Если они воспринимаются нами правильно. Евреям, 12 глава, 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Видите, вот со стороны Бога, Бог предложил нам две вещи. Кровь Сына Своего и тело Его. Со своей стороны мы должны правильно реагировать на наказание и воспринимать его как утешение. Конечно, Бог нас обличает. Каким образом Он нас обличает? Вы знаете, мы не совсем готовы принимать обличение. Конечно же, если бы в откровении ангел Божий пришел и заговорил бы к нам и сказал, у тебя есть то-то и то-то, или как мы любим это, кто-то на коленях прибежал бы нам и сказал, так говорит Господь, и мы бы сказали точно так. Однако Бог так не обличает. Вы не видите, чтобы в Новом Завете была такая форма обличения, чтобы пророчество использовалось для обличения. Пророчество используется для утешения, для назидания и для откровений будущего. Но оно абсолютно не используется для обличения. Для обличения используется Слово Божие, пастор, учитель, который говорит Слово Божие, видит и обличает. Потому что именно к пасторам написано «обличай вовремя и не вовремя, чтобы и прочие страх имели». Видите, не все могут обличать. Но вот Бог будет обличать нас через тех людей, которых Он поставил над нами. И мы не воспринимаем и говорим, а кто Он такой? А что Он, Бог? Вы знаете, часто, вот, ну, я довольно часто это слышу. А кто Он такой? Одна дама, сестра сказала, а что Он, Папа Римский? Когда я просто предложил, я хочу встретиться и побеседовать. И она была в грехе, она отказалась беседовать и сказала, а что он, Папа Римский? То есть пока все идет хорошо, но как только мы встречаемся с обличениями, мы не признаем его. Мы думаем, что это обличение должно прийти каким-то другим путем. Нет, нет другого пути. Есть три вещи, которые будут нас обличать. Это совесть внутри нас, это Слово Божие и люди, входящие в состав пятигранного служения. Вот они призваны обличать. Дух Святой не будет обличать церковь. Ни пророчество, ни Дух Святой не призваны обличать церковь. Дух Святой призван утешать. И я пошлю вам Духа Утешителя, Духа Истины, да пребудет с вами вовек. Он напомнит все, что я говорил вам, но он не будет обличать, он будет утешать. Как я часто говорю, когда мы согрешаем, Дух Святой приходит и говорит, есть выход. Он не будет обличать и говорить. Он придет и скажет, я не осуждаю тебя. Я знаю, что тебе тяжело от того, что ты согрешил или согрешила. Но я хочу тебе помочь. Я не хочу, чтобы ты отчаивался, опускал руки и говорил, нет выхода. Выход есть. Он находится в крови. Ты можешь взяться за эту надежду. Но мы неправильно используем. У нас есть желание обличать, и мы начинаем говорить, так говорит Дух Святой, у тебя есть то-то и то-то. Я знал и сегодня знаю это во многих пятидесятнических и харизматических движениях, когда люди обманывают, приписывая Духу Святому те функции, которые Он не выполняет в церкви сегодня. Это заблуждение. Мы говорим о судах Божьих. И поэтому я хочу, чтобы мы поняли, что мы только тогда будем утешены, когда мы не будем пренебрегать наказание Господне. Не пренебрегай, не относись к этим обличениям, вот с пренебрежением, не отбрасывай их назад, не став этого человека на свой уровень, не говоря, кто ты такой, я такой же, как ты, и я слышу также голос Божий, и я также читаю Писание, и ты посмотри за собой. И вы думаете, легко выполнять эту задачу? Я никогда бы не согласился ее выполнять, если бы это не обязанность, которую Бог повелел мне, потому что от этого я не испытываю никакого наслаждения. Я обратился к одной сестре, она говорит, а ты за своим хвостом смотри. Я говорю, у меня нет хвоста, мне жаль очень. Тем не менее, эти люди до тех пор, пока все, что идет хорошо, вот в их глазах, как им кажется, ну как что-то им не понравилось, вот они уже и не принимают. Конечно, такие люди несчастные. О них можно только сожалеть. Они не смогут быть утешены. Они не понимают судов Божьих. Поэтому для того, чтобы понять их, надо не отделять эти две вещи. Вы не можете пользоваться двумя вещами, кровью и телом Господа, которые входят во внутреннюю завесу, если вы пренебрегаете наказание, которое является практически утешением. Ведь Бог хочет нас исправить через это обличение. У Него нет цели унизить нас. Мы воспринимаем, об этом стало известно. Слушайте, о грехе Давида известно всем поколениям. об отречении апостола Петра, главы апостолов, известно всем поколениям. Вы что, хотите быть выше их или вообще? Откуда вы решили, что это не должно быть известно? Когда становится известным, по крайней мере, в это же время становится известна милость Божия. Я часто говорю, выйди и засвидетельствуй, и скажи, Бог простил меня за блуд. Просто скажи, засвидетельствуй, чтобы известна была милость Божия, что Бог тебя простил и за что Он тебя простил. Сам засвидетельствуй об этом. Таким образом, мы возвеличиваем Слово Божие. Стих 53. «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой». Вот согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает приходить в содрогание и ужас при виде нечестивых, оставляющих закон Бога. Заметьте, речь идет о людях, которые ранее соблюдали закон. Написано «оставляющих закон». Речь не идет о мирских людях, которые не знают этого закона, а речь идет о тех, которые оставляют закон, которые ранее соблюдали закон Бога, а затем в силу определенных причин перестали соблюдать его, воспользовались своим правом выбора и сделали решение заменить закон Бога или подогнать его так, чтобы он мог удовлетворять их собственные амбиции, их личное тщеславие. Я обратил внимание и решил просмотреть, как Слово Божие определяет нечестивый, вот этот термин. Это беззаконный, это неправедный и это виновный. Когда я посмотрел на слово «ужас», ну, вот мы иногда говорим, «ужас, как мне нравится это варенье», «ужас, как я ее люблю». Вы представляете, мы слово «ужас» применяем к пище, к деликатесам, применяем его к невесте, к жениху, мы применяем его к хорошей... «Ужас, как красиво!» Вы только знаете, где я был, это невозможно писать. «Ужас!» И мы вот это слово употребляем. Но посмотрите, как это слово употребляется, или же смысл его в еврейском языке. Это жгучий, палящий, яростный, гневный. Другими словами, это жгучая, палящая ярость и гнев. То есть, о чем говорит Давид? Он говорит, мной, то есть, меня одолевает, меня обуревает жгучий, палящий гнев и ярость, когда я вижу нечестивых, которые оставляют закон Бога. Вот что происходит. Такое чувство или такое состояние является результатом ревности по Слову Божьему, выраженному в совершенном законе Бога. Всякий раз, когда Слово Божие, выраженное в законе Божьем, устанавливающим как права Бога, так и права человека, которые определяются для нас в правилах поведения и в границах наших полномочий, извращаются или тем или иным способом, то у благоговеющих и трепещущих людей пред Словом Божиим возникает жгучая, палящая, законная ревность, ярость и гнев, которые находят свой законный выход и свое законное выражение в границах своих полномочий. То есть наша ярость и наш гнев должны вылиться только в границах наших полномочий и не дальше. Потому что закон Бога, он ограничивает каждого человека, дает ему границы полномочий. И эти границы определяются ответственностью каждого человека. Границы президента отвечать за страну. Границы градоначальника, мэра города, отвечать за один конкретный город. Границы пастора, отвечать за конкретную церковь. Границы отца семейства, отвечать за свое семейство. И как только мы начинаем выражать свою ярость и гнев, что делают эти харизматы? Что делают эти пятидесятники? Что делают эти католики? Разве Бог поставил вас над всеми католиками? Или он поставил вас над всеми харизматами, или над всеми баптистами, что вы смели осуждать целое движение. Для того, чтобы правильно судить целое движение, надо быть главою определенного движения. И когда в этом движении люди, которые ранее были правильны, а потом отступили от закона Божьего, вот тогда ваша ярость просто должна вылиться и обрушиться на этих людей. То есть вот так выражается ревность по Слову Божию, и именно таким путем возвеличивается Слово Божие. Я приведу место Писания. Иоанна 2 глава 13-17 стих. Здесь говорится о человеке, который отвечал за храм Божий в Иерусалиме. Посмотрите, как его ревность выразилась, какая реакция была его, когда он увидел, что закон Бога оставлен. Это были границы его ответственности. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал подающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Вот этот ужас. Эта личность отвечала за храм. То есть Сын Божий был ответственным за храм. Это были границы его полномочий. И когда он увидел, что священники, которые должны были бы заниматься не тем, чем они занимаются, они не должны были заниматься продажей волов, голубей и менять деньги. Вы думаете, что там меняли деньги? Или кто-то продавал другой волов? Нет. В храме другие не могли продавать, там священники господствовали. И вместо того, чтобы заниматься своими делами, они стали купцами. Идите, вон там купцы, за пределами храма продают волов. Там есть менялы, которые меняют деньги. Ты приехал из другой страны, здесь эта валюта не ходит, тебе обменяют твои песы на шекели, и ты можешь купить вола и потом прийти в храм. И обязанность священника принести в жертву это животное за твои грехи. Священник вместо того, чтобы этим заниматься, стал набивать карманы, он стал купцом. И, конечно, когда такие купцы появляются в церкви, когда священник вместо того, чтобы выполнять священнодействие благовестия, начинает что-либо делать из скорости, чтобы приобрести личную денежную выгоду, то главный священник, отвечающий, или же люди, отвечающие за это, они приходят в ужас, то есть их начинает снедать ревность, и тогда они начинают что-то делать. Конечно, Богу приятно смотреть, когда идет очищение. Вы помните, когда народ израильский завоевывал определенные земли, то люди, ревнующие по Богу, они очищали землю. Они начинали истреблять идолов, они начинали казнить жрецов, идолопоклонников, и Богу было это приятно. Так и здесь Богу будет приятно, когда каждый в границах своей ответственности, то есть им охватит ужас при виде нечестивых, оставляющих закон Божий. Ужас овладевает мною. Вот этот глагол «овладевает» на иврите означает захватывать, держать, показывать. То есть он овладевает, он захватывает тебя, он держит, и он что-то покрывает и что-то показывает тебе. Поэтому оставлять закон Бога означает извращать, превращать, игнорировать и заменять его на предания отцов и заповеди человеческие. Если человек покрывает или остается равнодушным по отношению к тем, кто извращает и превращает закон Бога, то таким образом он становится или же является соучастником нечестия, если он покрывает этих нечестивых, или же симпатизирует им, или же остается равнодушным. Если же он выражает свою ревность в границах своих полномочий, то в результате он становится чужим для своих близких. Поэтому это близкие люди, Ведь они исполняли закон, они ели вместе. Едущий со мною поднял на меня пету свою. Они все ели вместе. Вы знаете, как Иисус обрушился на Иуду? Вы знаете, что сказал Иисус? Образно вот он взял здесь веревки. Но знаете, какие слова выразил Иисус о своем предателе Иуде, который предал его? Давид Духом Святым сказал такие слова: «Дьявол достанет одесную его, и достоинство его да примет другой. Да будет дом его пуст, да просят и нищенствуют дети его хлеба». Это страшная ярость была на человека, который знал закон Божий и оставил его. Это не потому, что он меня предал. Дело не было в личности, а дело было в том, что Слово Божие было оставлено. Он оставил Слово Божие. И тогда апостолы вспомнили, что так было сказано об Иуде. И написано, апостолы вспомнили эти слова, и они эти слова сопричислили к смерти Иуды. Да будет дом его пуст, и достоинство, то есть его положение, да примет другой. Он был апостолом, а теперь да примет другой это апостольство. И тогда они бросили жребий, и жребий пал на Матфея, и он сопричислен к 12. Так что не думайте, что это как учат невежды. О, мы призваны только благословлять. Вы понимаете, что вот это проклятие есть благословение. Вот когда Иисус зашел в храм, это было благословение для храма. Он благословлял храм. Он говорит, здесь не это должно делаться. Каким образом вы хотите, чтобы Иисус благословил храм? Как сделать, чтобы волки, то есть овцы были целы и волки сыты? Такого не бывает. Для того, чтобы овцы были целы, нужно волков уничтожить. Волков надо уничтожить. Поэтому для того, чтобы возвеличить Слово Божие, мы должны дать волю ужасу или ревности своей, но только в границах своих полномочий и в соответствии Писания. Если человек, называясь братом, сестрой, остается в грехе, отлучать. Вот это и есть, когда мы отлучаем людей за их бунт, за их поведение, за их грех, который они узаканивают. Пить можно. Я говорил таким пьяницам, ты будешь отлучен. Я могу мириться с человеком, который понимает, что пить грех, алкоголь, и который борется с этим, снова впадает, и снова борется и страдает от этого. Я могу с этим мириться, и Бог может мириться и помогать человеку. Но я абсолютно непримирим к человеку, который говорит, а я не считаю это за грех. Я одному сказал, иди сюда. В духе я почувствовал уже давно, что что-то не то с этим человеком. Он поет в хору, что-то не то. Я его вызвал, иди сюда. Скажи мне, ты пьешь, а я не считаю это за грех. И я его отлучил. Раз он не считает это за грех. Вы что, хотите узаконить или вы хотите молчать о грехе? То есть вы должны немедленно реагировать на это. Только таким путем вы возвеличиваете Слово Господне. И как я сказал, когда вы это делаете, то обязательно будет ответная реакция. Вы должны заранее знать, что с вами будет. Близкие люди могут оставить вас в это время. Могут произойти вещи, которые должны произойти. И это нормально. Ненормально, если этих вещей не будет происходить. Я прочитаю, какие вещи будут происходить у святых, благоговеющих и трепещущих пред Словом, которыми овладевает ужас при виде того, когда нечестивые оставляют закон Бога. Это записано в 68-м псалме с 9 по 13 стих. «Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющее вино». Видите, что с вами будет происходить? Желаете этой доли? Однако, какой бы ни была эта доля, Бог говорит, что все это должен был бы пережить отец. Но мы переживаем за него в буквальном смысле здесь это. Злословия злословящих тебя падают на меня. Пока Иисус был здесь, то он взял на себя и показал пример. Он стал эталоном, как проявляется его ревность. Но теперь он ушел и оставил свою церковь. Теперь каждый из вас имеет привилегию принимать на себя злословие или отказаться от них. Истинным результатом и последствием вашего отношения к тем, кто оставляет закон Божий, будет не только ваша реакция и ваше отношение к бывшим единомышленникам, ваше отношение, но вот как мы здесь прочитали, но и их реакция, и их отношение к вам. Луки 6 глава, 22-23 стихи. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Не печальтесь. Возрадуйтесь и возвеселитесь. Это ваш отличительный знак пред небом. Вам приготавливается награда, которую вы совершенно не ведаете, не знаете, но это действительно что-то сверхчудесное, что нельзя охватить разумом и понять в нашем состоянии. Но Бог не хотел, чтобы мы печалились и приходили и говорили Ему: «Господи, всех пророков Твоих убили, я остался один, и моей души ищут». Я всякий раз говорю самому себе, когда я чувствую дикое одиночество, я говорю: «Господи, я знаю, что я не один». То есть вы будете чувствовать одиночество, но всегда знайте, что не вы одни его чувствуете. Есть еще святые, которые чувствуют то же, что чувствуете вы. Но не всех пророков убили. Всегда есть число, сохраненное Богом, для того, чтобы отстаивать интересы Бога, чтобы возвеличивать Его Слово, которое Он возвеличил выше всякого имени Своего. Итак, стих 54. «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». Согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает рассматривать себя странником и обратить уставы Бога в свои песни на месте своих странствований. Странник – это человек, постоянно передвигающийся или перемещающийся с одного места на другое, находящийся в пути. Человек, который не ведет оседлый образ жизни, который преследует высокую цель и ищет то, чего на земле не существует. А он ищет его, а его нет на земле. Но его можно найти на земле, хотя на земле оно не существует. Евреям 11 глава 9-10 стихи. Речь идет об Аврааме, отце всех верующих. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Видите, странники и пришельцы. Они обитали на обетованной земле, обещанной земле, как на чужой. То есть, обетованная земля – это земля благословений. Это обетование Божие, которое Бог дает нам здесь, на земле. Это исцеление. Это безбедная жизнь. Это правильные взаимоотношения друг с другом. И тем не менее, имея это все, человек живет как чужой. То есть он считает, что не это, не к этому он стремится, не это его цель. Не помазание его цель. Не дары Святого Духа его цель. Не благословение Господне цель его. Его цель – город, во главе которого стоит Иисус. Его цель – Бог. Но Бог никогда не представляет самого себя отдельно. Он везде себя представляет как глава церкви. Церковь и Он – это одно. И Авраам этого искал. Иисус сказал Синедриону, он сказал фарисеям и книжникам того времени, своего времени, что Авраам рад был увидеть мой день, и увидел, и возрадовался. Да как ты можешь говорить об Аврааме? Тебе нет 50, и ты говоришь, ты видел Авраама. И он им сказал, прежде нежели был Авраам, я есмь. Другими словами, он сказал, прежде нежели был Авраам, я Яхве. Я сущий, я Яхве. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Давайте вспомним, что такое устав. Заповедь Божия говорит, что можно делать, что следует делать и чего не следует делать. В то время как устав объясняет, как делать что-то и как не делать чего-то другого. Но в другом смысле, в оригинале, слово «устав» означает участок, предел, удел, доля, обязательство, долг, срок, закон, постановление, определение. Вот такое смысловое значение в еврейском оригинале имеет здесь слово «устав». Место странствований – это, с одной стороны, пространство или пределы, означенные или очерченные определенными границами, а с другой – это место странствований только для странников и пришельцев. Вы поняли, да, меня? То есть, как здесь написано, на месте странствований моих. Если человек не является странником на этой земле, то у него нет границ и у него нет места странствований. Вначале надо быть странником, и тогда вам будут очерчены, то есть место ваших странствований. Деяние 17 глава 26-27. Бог очертил это каждому, но люди не знают об этом. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Бог назначил границы времени и границы, пределы на земле, за которые ты ответственен, в которых ты можешь проявлять, как мы говорили, свою ревность, а также которые ты можешь брать как свое наследие. И цель Божья заключалась в том, не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. То есть, чтобы человек вот в этих отведенных ему Богом границах и в отведенном Богом времени мог искать Бога, не ощутят ли его. А люди ищут руки Божьей, а не лица Божьего. А цель-то Божья была, чтобы они искали Бога, а не то, что Бог дает. Найди Бога, и Бог даст тебе все, что Он дает, все, что у Него есть. Я хочу прочитать одно место, чтобы подтвердить еще эту мысль. Первая книга Паралипоменон, это есть и в книге Царств. Первая Паралипоменон, 29 глава. С 10 по 15 стих. Паралипоменон 29, 10, 15. «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем». И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все наши отцы, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Вот обратили внимание, он возвеличивал Бога. И он говорил, что вот все, чем Ты меня окружил, ведь Давид был окружен произведениями искусства, самые высокие произведения искусства, которые были в том мире, Давид был ими окружен. Он мог пользоваться всеми богатствами, не обвиняя себя, и Бог не обвинял его. Он пользовался и в то же время как бы не пользовался. Он владел этими богатствами, а не богатства владели им. Он владел произведениями искусства, но произведения искусства не владели им. Иногда христиан неправильно понимают, говоря, что они не понимают искусства. На самом деле, если вы посмотрите, что самое высокое искусство как раз-то и было создано благодаря христианству. Все, что имеет высокого Европа, оно имеет благодаря христианству. Я имею в виду здоровое искусство. Давид это все имел, и он говорил: «Господи, вот это слава, это богатство, это все от лица Твоего». Он возвеличивал Бога, и он вот в этих дарах Святого Духа, в благословениях и помазании, он мог видеть Бога и говорил: «Это все принадлежит Тебе, потому что мы странники здесь». Он хотел сказать: «Мы не будем этим вечно пользоваться, вот Ты нас этим окружил, но мы странники, мы не будем этим пользоваться вечно. А вот Тобою мы будем пользоваться вечно. Вот Ты для меня будешь вечно. Поэтому что мы будем искать больше всего? То, что нам нужно во времени, или то, что нужно в вечности?» Бог хотел, чтобы было и то, и другое. Он хотел правильное отношение к дарам. Он не хотел, чтобы дары господствовали над нами. Он не хотел, чтобы помазание господствовало над нами, благословение господствовало над нами. Это Его дары. Он хотел, чтобы мы господствовали над Ним. Как только дары начинают господствовать над вами, как только помазание господствует, не вы пользуетесь помазанием с целью, чтобы найти Бога, а вы становитесь рабами Его. И тогда вы начинаете возвеличиваться от этого помазания. Люди начинают искать вашего лица. Но когда вы будете использовать ваше помазание, чтобы обратить людей к Богу, чтобы сказать им, как пользоваться помазанием и дарами Святого Духа и благословением разумно, что мы странники и пришельцы здесь на земле. Вот как пишет об этих странниках и пришельцах апостол Павел евреям, 11 глава, 13-14 стихи. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что не ищут Отечества». Вот представляете, возлюбленные Богом люди, которых Бог одарил, Даниил, премьер-министр Вавилонской империи, Иосиф, премьер-министр Египетской империи, самые процветающие империи, во главе которых стояли избранные Богом люди. И они искали Отечества на небесах. И они умерли в вере, не получив его здесь на земле. А только издали видели онные, и только искали его. Вот в чем мы возвеличиваем Бога. Об этом же говорит и апостол Петр. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Он называет возлюбленными и всех святых называет пришельцами и странниками. Это не наше Отечество. Бог приготовил нам новое небо и новую землю, на которых обитает правда. И эта земля не место нашего покоя. Бог является нашим покоем. На этом я сегодня хочу остановиться. Мы сейчас встанем и споем песню. «На Христа взирая, жизнь Ему отдай». И следующее богослужение, разбор от слова, мы будем проводить с 55 стиха 118 гимна. А теперь поклонимся в этой песне и не только будем петь, но и взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. Твоего Отца, на Христа взирая. Христа взирая, не забудь о нем. Час, когда сияя, день горит лучом, радость весь земная исчезает вдруг. На Христа взирая, в нем пребудь, о друг. Радость весь земная исчезает вдруг. На Христа взирая, в нем пребудь, о друг. На Христа взирая, труд свершай ты свой, и свой день кончая, в нем найдешь покой. И рука святая приготовит мир, на Христа взирая, в нем ищи твой мир. И рука святая приготовит мир, на Христа взирая, в нем ищи твой мир. В мире скорби жгучий взор твой устает, затемняют тучи вид Христа красот. Там же в царстве рая горе позабыть, на Христа взирая будешь ты счастлив. Там же в царстве рая горе позабыть, на Христа взирая будешь ты счастлив. Дорогой пастор и церковь, я желаю стать живой клеткой, членом поместной церкви «Непоколебимое основание». Благодарю, Данил Соболев. Данил, выйди сюда, чтобы церковь могла тебя видеть.